Немногочисленные зеваки торопливо засеменили в расцепную. Вереница огромных черных фургонов, завывая, умчалась. Даниил поехал дальше. Отправляясь в разнос, Хрусталев, как правило, выезжал на природу, к речке в Ведьмином Бору, где, как гласило официально запрещенное предание, 1000 лет назад сам Бречеслав Креститель остановился под дубом по некоторой надобности. В свое время на дубу красовалась мемориальная доска, привлекавшая вереницы паломников, но с восшествием Марлакова компетентные, идеологически подкованные лица под руководством академика Фалакрозиса установили, что Бречеслав Креститель, будучи исторической личностью, не мог иметь абсолютно никаких вульгарных некоторых надобностей. Паломников разогнали, доску увезли под конвоем в неизвестном направлении, а дуб искоренили. Приближаясь к месту, Даниил все чаще замечал в кронах сосен охранников в серых плащах, шляпах и темных очках. Они бдительно озирали местность в мощные стереотрубы, что-то писали в блокнотах и неумело перекликались птичьими голосами. Поляну у ручья тесно окружали вековые сосны жуткого облика, обросшие зелеными кружевами лишайника. Впритык к соснам стоял длинный черный гамаюн с расмахнутыми дверцами. На углях вкусно дымили шашлыки, из ручья торчала батарея оплетенных золотистой фольгой горлышек. Магнитофон истошно орал на толстом пне. «Спасибо вам, святители, что плюнули да дунули, когда мои родители зачать меня надумали, в те времена укромные, теперь почти блинные, когда 40 огромные брели в этапы длинные». Хрусталев был аккурат с 37-го года, и его мать, беременная им, бежала с севера в древлянию, когда сухорукий семинарист объявил себя Господом Богом. Об отце Хрусталев ничего не знал даже теперь, и каждый сентябрь на него находило, вот как сегодня. Он сидел, уютно опершись спиной о колесо, в расстегнутом кителе, растрепанный, и тянул шампанское из горлышка, задрав толстое донышко бутылки к небесам. У шашлыков хлопотала Женя, бывшая военная летчица. Ее вышибли из полка, когда папа-дипломат пополнил ряды невозвращенцев, а от остального ее спас Хрусталев. Точеная фигурка, русая, стрижка под мальчика, лицо то дерзкое, то детски невинное. Вопреки массе бородатых анекдотов про шефа и секретаршу, любовь здесь была серьезная. «Здорово, ханурики!» — сказал Даниил. «Гудите!» «Как паровозы!» — радостно заорал Хрусталев. «Евгения, мечи на пень!» Он отшвырнул пустую бутылку, на четвереньках добрел до ручья и вытащил две новых. «Так выпьем же за шумер!» «Видал, что в городе делается?» «Ну, погоди! Ну, помрет император! Наклеит маленько, я ж из Вукола краковской колбасы наверчу!» Опражнили, съели по шашлычку, на деревьях каркали и свиристели охранники, циц пернатые, — гаркнул Хрусталев, и птичий гомон стих. «Ох, Данька, Данька, что за жизнь у охранника не представляешь ты себя?» Он звучно икнул и продолжал с цыганским надрывом. «Каждого подозревай, на каждого смотри волком, жди пакости от любого». Весь свет во врагах держи. Иногда сам на себя покосишься. А почему это харя все трется возле императора? Кто таков? Откуда и зачем? Эх, пошло оно все в... Женя мимоходом залепила ему подзатыльник, и Хрусталев покорно умолк. Вытянув еще бутылку, он заплакал и, загибая пальцы, путаясь в датах, ошибаясь в именах, принялся перечислять самодержцев, в результате недосмотра охраны, померших от апоплексического удара, несварение желудка, при жестокой колике и общей меланхолии организма. Временами он начинал матюгаться, но Женя была наготове, и подзатыльники прилетали как раз вовремя. А все почему? Недостаточно бдим, мать их! Хрусталев блаженно улыбнулся очередному подзатыльнику. А в уколы я все одно пришибу. Деленда эст. Человек он был от природы добрый, ранимый, а о жизни долг понимал исключительно прямолинейно. Охранять подлежащего его заботам императора не жалея души и сил, а при необходимости и жизни. Он и охранял. Изобретательно и неустанно, с использованием всех чудес технической мысли. Он терпеть не мог Марлакова, по убеждениям был стойким республиканцем, но тщательно это скрывал, потому что принес присягу на верность императорскому дому. «Вот смотри», — Хрусталев ткнул пальцем, — «ты сказал, что это благонамеренный лесной обыватель. Может быть. Я же обязан подозревать, что это агент. Эй, ты, руки вверх!» На том бережку встал на дыбки заяц и с любопытством взирал на генерала. Хрусталев достал пистолет. Вокруг зайца взлетели мох и песок. Заяц невредимо сидел. Хрусталев звонко защелкнул новую обойму. Высадил и ее. Заяц сидел. Потом презрительно прищурил и без того косые глаза, плюнул и, непристойно повиливая задом, направился в кусты. «Охрана!» — взревел Хрусталев. Охранники понеслись за зайцем, сталкиваясь и шумно проламываясь сквозь бурелом. Лес наполнился уханьем, гоготом, топотом и свистом. «Вот такая работа!» — печаль, — сказал Хрусталев. Брать отпечатки пальцев у леших и водовозных кляч, шарахаться от теней, разгонять метлой привидения и выть на луну, а тот, кого ты охраняешь, никому не нужен, даже тебе самому. И сиди, гадай, откуда придет то, что нас сметет. Должно же нас что-то вымести поганой метлой по причине нашей полной никчемности. Лицо у него набрякло и покраснело, а упрямые серые глаза оставались осмысленными и трезвыми. Иногда Даниил его упорно не понимал. Когда? — он валял Ванечку. Когда? — говорил серьезно. Подошла Женя, присела на корточки, пересчитала пустые бутылки. — 7. — О, генерал, начну я тебя от алкоголизма лечить. «Вылечи меня лучше от дурных предчувствий». Хрусталев невозмутимо откручивал проволочку. «Женечка, милая, ну когда ж ты поймешь? Если не буду периодически отключаться, я с ума сойду, с ума сбегу. Перейдем на коньяк?» «Я тебе перейду», — грозно пообещала Женя. «Жрите пока что послабее». «Даниил, это и к тебе относится». «Я вас боюсь временами. Кажется, будто вы мертвые, психетки». Она ушла возиться с новыми шашлыками. Хрусталев, подмигнув Даниилу, извлек из сапога старый нетабельный револьвер, вставил один патрон, раскрутил барабан, уткнул дуло в висок и нажал на спуск. Сухо, противно щелкнуло. Хрусталев горстью смахнул со лба пот и сунул наган Даниилу. Даниил с замиранием сердца повторил его манипуляции. Щелкнуло, словно сломалась кость. Он помотал головой, ощущая во рту поганый привкус медной дверной ручки. Незаметно подошедшая Женя вырвала у него наган, забросила в речку, что есть силы ударила по лицу его, потом Хрусталева, ушла в машину и заплакала. Смущенно переглядываясь, они допили коньяк. Издали доносились топот, вопли и хруст сучьев. Охота на длинноухого агента продолжалась. Хрусталев подпер щеку ладонью, сделал жалостливое бабье лицо и заголосил тоненько: «Мой костер в тумане светит, искры гаснут на лету. Но почему я тебя до сих пор не бросила, алкаш несчастный?» Печально поинтересовалась Женя. «Потому что я тебя люблю», — сказал Хрусталев. «Чисто и нежно. Сам удивляюсь. Слушай, Женька, если я умру, ты умрешь за компанию?» «Угу», — сказала Женя, — «обязательно и непременно. А пока ты еще живой, иди ты к черту». «Пойду за грибами. Надоели мне ваши пьяные рожи, господа офицеры. На шашлыки поглядывайте, подгорят». Взяла Лукошка и ушла в лес. «Коньячком, молодые люди, господа военные, не разодолжите ли?» — послышался сзади вкрадчивый козлетон. Рядом сидел на перевернутом ведре неизвестно откуда взявшийся старичок в полосатых шароварах и драненьком армяке. Маленький такой, морщинистый такой, с седой бороденкой и колючими молодыми глазами. Даниил недоуменно подумал, почему он назвал нас обоих военными, когда в форме один Пашка. «Это что, заявление хлюста народу?» — спокойно поинтересовался Хрусталев и поднял свой «Аутомаг», огромнейшую американскую машинку с силой удара пули в 165 килограммов, дуру длинноствольную. «Тихо, милый», — сказал старичок, и от вкрадчивой властности его голоса массивная американская дура опустилась сама собой. «Шашлычки сними, подгорают». «Ну, первая — колом, вторая — соколом». Как-то само по себе получилось, что деда автоматически приняли в компанию. Он с удовольствием выпил два стакашка, сжевал палочку шашлыка и предложил: «Погадать, ребята?» Они переглянулись и кивнули. Дед добыл из недр армяка пригоршню потрепанных старомодных карт, разметал их на донышке ведра по какой-то хитрой системе, дул на них, подравнивал, перекладывал. Закончив, полюбовался и спросил: «На что? На смерть или на жизнь?» «На смерть», — шепотом попросил Хрусталев. «Ага», — вгляделся дед. «Ехал мусор на телеге, а телега на боку. Так вот, не будет тебе смерти ни от ножа, ни от пули, ни от яда, ни от воды. Смерть тебе будет знатная, синяя, на большом стечении народа и в лихой калаверте. А точнее? Точнее, в женской бане. Там все напоказ», — веско сказал дед. «Народная мудрость, она мусор туманнее». «А тебе?» — он посмотрел на Даниила. «Тебе, касатик, смерть будет серая и тусклая, несущаяся. Упрощивайте, ребята, спасибочка за алкоголь, покедова, туды вашу в хренди бобер. Excuse me. Ежели что не так, и au revoir». Он зашел за машину, а когда они бросились следом, никакого деда там не оказалось. «Тоже мне ворон здешних мест», — плюнул смачно Хрусталев. Из леса чинно и торжественно двигалась процессия. Четверо охранников несли на плечах длиннющую оглоблю, на которой болтался привязанный за задние лапы давешний заяц. Следом гурьбой валили остальные особисты, перемазанные смолой, исцарапанные и гордые. «А я ему в затылок. Карате знал, гад. Старшина, ты живой? Как он тебе, а? Не свисти, Чижиков, лучше ремень подтяни». Старшина отрапортовал. Неопознанный агент оказал сопротивление и убит при попытке к бегству. Протокол составлен. Компромата не обнаружено. Хрусталев отмахнулся. Зажарьте в сметане, что ли. По деревьям. У машины стояла Женя с лукошком грибов. «Синяя смерть!» — прошептал Хрусталев, пихая Даниила под ребра. «Чего? Забыл, что говорил старикашка? Мне причитается синяя смерть? Тебе серая? Ну и что? Болван! У Женьки глаза синие, а у твоей Ирины серые. Дошло?» «Ну, дед!» Они загоготали так, что притихшие было на деревьях охранники снова заголосили кукушками и попугаями. Стараниями Жени хрусталевский загул и на сей раз превратился во вполне приличный пикник. Она поджарила грибы, красиво накрыла стол на пне, согнала с деревьев охранников, заставила их похоронить несчастного зайца, потом построила в колонну подвое и турнула в столицу. Они послушно затопотали по тропинке, удалялась, стихала знаменитая строевая песня хрусталевцев «Абраша». «Имел наш Абраша денег миллион, и был наш Абраша в Ривочку влюблен, и долго наш Абраша с Ривочкой дружил, пока проклятый Гитлер войны не объявил. Пошла пехота наша, а с нею и Абраша». Чинно распили последнюю бутылку, втрескивала рация, секретную антенну мимоходом задевали пролетавшие государственные тайны. Бутылка пустела быстро, и Женя, положив гитару на колено, склонившись над ней, пела старинную английскую балладу. «Ну что же, у нас неплохие дела, так выпей же с нами, красотка!» И с ними была, и с ними пила Джейн оловянная глотка. Она вскидывала голову, чтобы бросить взгляд на Хрусталева, и синие глаза так сияли из-под рассыпавшейся русой челки, что Даниил поневоле испытывал жгучую тоскливую зависть. У них с Ириной не было и никогда не будет такого вот пикника. Женя последний раз ударила по струнам и резко отставила звякнувшую гитару. «Собирайтесь, пьянчуги! Хорошее нужно уметь не затягивать, обрывать в подходящий момент». Она ушла собирать посуду, и Хрусталев насквозь трезвым голосом шепнул Даниилу на ухо. «Вчера днем в чертовой хате побывал первый за все время наблюдения посетитель, действительный тайный советник Радомиров, дипломатическая звезда, мать его так». От смертного духа морозного, от синих чертей, шевелящих в аду царя Иоанна Грозного. Луговской. Точная дата прибытия аспида Сизокрылова на границе государства так и осталась неизвестной, частью по причине аполитичной темноты, частью по причине того, что он, очевидно, будучи по природе скромным, не подавал ни световых, ни звуковых сигналов. Вечером его еще не было, а на завтра утром он уже был. Первым незваного гостя заметил школяр Амельяшка, командир звездочки юных марлочат. Будучи воспитан в духе повышенной бдительности ко всему импортному, он примчался на ближайшую заставу и сообщил, что аккурат на порубежном холме сидит нечто здоровенное и сизокрылое, антиправительственной пропагандой и шпионажем вроде бы не занимается, однако кто его знает, вдруг оно такое какое-нибудь. Потрясти бы. Амельяшке дали пустую гильзу, ласковым пинком под зад отправили в освояси и объявили тревогу. Трясти визитера отправили урядника Мамыкина с пятеркой охранников. Они лязгнули затворами, щелкнули каблуками, сели в машину и отбыли. Первым делом объявили аспиду, что он арестован. К этому сообщению аспид отнесся наплевательски, то есть попросту его проигнорировал. И Мамыкин отдал приказ вязать. Стали аспида вязать. Ну, вернее, попытались. Что там у них произошло, в точности неизвестно. Через час пожарные едва сняли Мамыкина с верхушки абсолютно гладкого фонарного столба в версте от места происшествия. Урядник всех кусал, никого не узнавал, а говорить членораздельно категорически отказывался. Его подчиненных после долгих поисков с вертолетов обнаружили увязшими по шею в болоте возле хибары лешего Федьки. Все они тоже были жутко некоммуникабельны. Леший Федька ничего не видел, ничего не слышал, ничего не знал. Поэтому был обвинен в пособничестве и государственной измене и взят. А машину так и не нашли. Тогда местный воевода на свой страх и риск серьезно взялся за аспида. К холму выдвинулась артиллерийская батарея с приказом молотить до полного изничтожения. Молотила батарея по ненадежным источникам секунд около 20. Потом сгинула. Вскоре в кругах близких к ЮНЕСКО пронесся слух, что на одном из островов Микронезии папуасы обнаружили ниоткуда взявшегося детину в обрывок артиллерийского мундира. Ну, первым делом он выдул ведро пальмового самогона, затем 3 часа пугал папуасов черными пророчествами, которых они по своей индустриальной отсталости не поняли. Наконец, скоропостижно женился на дочке вождя и зажил оседло. Но данные эти сомнительные. После панических донесений воеводы столица зашевелилась. Прямо на автостраду приземлились 3 реактивных транспортника, доставившие маршала Марлакова со свитой из психологов, зоологов, ботаников, секретарш и снайперов. Первым делом Марлаков расстрелял воеводу за саботаж, а его семью за недонесение. После чего приказал своей команде определить, что это за тварь расселась на холме и нагло игнорирует власти. А нужно заметить, что название «аспид сизокрылый» впервые употребил кто-то из пограничников, и оно автоматически привелось. Сам аспид помалкивал. Скорее всего, даже наверняка, его звали абсолютно иначе. Команда приступила к действиям, но уже через несколько минут выявилась ее полная несостоятельность. Филолога, попытавшегося было завести с аспидом непринужденный разговор, аспид молча зашвырнул в канаву. Через некоторое время там же оказался ботаник. А потом это стало напоминать беглый огонь. Специалисты один за другим летели в канаву и сидели там тихо, не пытаясь выбраться. В укол Марлаков, стиснув зубы, наблюдал из-под расшитого золотом козырька фуражки, как покрывают себя позором и грязью лучшие специалисты, каких только он откопал у себя по лагерям. Рядом с ним маялся вольный седенький профессор, специалист по старинному фольклору, прихваченный то ли по ошибке, то ли для количества. Слева клубились над сопредельной стороной игривые облачка, справа уныло опустили стволы пушек зеленые лобастые танки, сзади, прихватив узлы с бельишком, кошек, самогонные аппараты и иконы, из деревни молча улепетывали землепашцы. Подальше от Марлакова и криминально-научных сложностей жизни — в канаве смирнехонько сидели, стуча зубами, перемазанные специалисты, а впереди на холме, разметав сизые крылища, скалился аспид, нелепый, как знак лауреата премии за укрепление мира между народами, на груди у Сиада Барре, и страшный, как все непонятное. — Ну что, старина? — почти ласково спросил Марлаков. — Пора бы и тебе, а? Парламентером-то? — Не хочу, — признался профессор. — А кто хочет? — философски заключил Мерлаков. «Однако родина требует, пердун ты старый». Он хотел махнуть охранникам, чтобы препроводили старца, но того вдруг осенило. «А если это дракон?» «Ну и что?» — искренне не понял в укол. «Прецеденты в мировом фольклоре отмечались неоднократно», — заторопился старичок, которому очень не хотелось к Аспиду. «Явление можно охарактеризовать как дракона, а все авторитетные источники отмечают, что дракону для того, чтобы он улетел, требуется взятка натурой как то — драгоценные металлы, драгоценные камни и лица женского пола, желательно сексапильные». «А ведь это идея!» — ахнул Мерлаков. «Взятка — это весьма реалистично и жизненно». Золотые слитки из государственной казны доставил бронированный реактивный спецдирижабль с глухонемой командой. Первый заместитель Мерлакова, как вихрь, пронесся со своей спецгруппой по ювелирным магазинам столицы, смахивая драгоценности в портфель. Иногда в спешке кое-какие колечки, бронзулетки попадали в карманы его мундира, но от волнения он не обращал на это внимания. На украшенном розами грузовике добытое торжественно подвезли прямо к Аспиду. Аспид посмотрел на это великолепие, в беспорядке рассыпанное по грязным доскам кузова, потом разинул пастищу и загоготал. «Что я вам, гопсек?» Все были настолько поражены, услышав впервые его голос и узнав к тому же, что Аспид обладает кое-какими познаниями в литературе, что зажмурились и не увидели, как Аспид дунул, и драгоценности разлетелись по окрестностям. Мерлаков, науськиваемый профессором, не сдавался. Снова по столице помчались завывающие черные фургоны. К месту действия доставили кардебалет «Кисонька» в полном составе. Сотню хныкающих прелестниц. Кое-как их успокоили, обрядили в сексапильные купальники и колонной погнали на холм под возбуждающую секс-музыку. Аспид оглядел перепуганных стриптизеток, снова разинул пастищу и загоготал. «Да что я вам, халиф багдадский?» И кардебалет как хреном смело. Позднее кисоньки обнаружились в гареме некоего нефтяного шейха, который в ответ на дипломатические ноты твердил что-то о неисповедимых милостях Аллаха и девочек не отдавал. Специалиста по фольклору не успели расстрелять. В суматохе он драпанул на сопредельную сторону. Так как недопустимо было оставлять криминал без виновных, на ближайшей сосне вздернули без воинских почестей первого заместителя. Операция застопорилась. Специалисты сидели в канаве, вслух мечтая о водке и бабах. Охранники прочесывали лес, сгребая в карманы разбросанные ювелирные изделия и полили по осиротевшим после бегства пейзан коровам на предмет шашлыка. Труп первого заместителя чинно болтался в петле и только временами просил водки, в чем ему регулярно отказывали. Покойнику водочного довольствия не полагается. Танкисты понемногу меняли на самогон боезапасы и горючку, ловили девок по окрестным селам, наконец принялись лупить, куда попало, зажигательными, подпалили спецдирижабль и так надоели Аспиду, что он забросил их неведомо куда вместе с танками. В укол Мерлаков, захватив два ящика водки, заперся в вертолете. Трое суток он без шума и песен истреблял свои запасы, а на четвертое утро вывалился наружу и помчался в одних кальсонах по росной луговине, вопя, что за ним гонятся враги народа с обрезами и арбалетами. Его не сразу решили словить, но все же поймали, наконец, и напичкали соответствующими препаратами. Проспав сутки, он преисполнился прежней хватки и деловой холодности, развесил по осинам наиболее расшалившихся рыцарей своего воинства, вытащил из канавы специалистов, ободрил их обещанием сбавить 40 и дал им водки, после чего отправился к холму сам, остановился перед Аспидом и рыкнул. «Какого же рожна тебе нужно, падаль шизокрылая?» «Ну вот, наконец-то!» — неожиданно мирно сказал Аспид. «Я, понимаешь, по свету летаю. Я как вирус. Вирус демократии. Демократию хочу». «Чего?» — не сразу сообразил Марлаков. «Это ты про что? Это кто?» «А-а-а, ты вон про что! Ну, на кой она тебе?» «А у меня такой пунктик», — мрачно сказал Аспид. «Вирус я ейный, понял? Так что вынь да положь. Можно постепенно, но не черепашьими темпами». «Никакой демократии не будет», — веско сказал Марлаков. «И не надейся, тварь. Для демократии мы исторически не подготовлены, так что лети себе с восходящими потоками, иначе бяку сделаю. А вот шиш», — сказал Аспид и приготовился к дискуссии. Но Марлаков, не слушая далее, спустился с холма и сел в самолет. Вскоре на равнине не осталось ни души. Через час в небе загудел бомбардировщик. От него отделилось что-то черное, продолговатое, и под ярким парашютом поплыло вниз к холму, к Аспиду, с любопытством наблюдавшему за гостинцем. «Ну-ка, что они там еще, стервы?» — благодушно промурлыкал он, щекоча себя хвостом под мышкой, и не закончил. Грянул гром, боги зажали уши, вихри закружились по равнине, из бугристой тучи ядовитой пыли взмыл к стратосфере косматый огненно-желтый разлапистый гриб, в багровом небе кружились пылающие ветки, и что-то печально блеснуло в солнечном луче, то ли слеза на дымящемся листке березы, то ли оптический обман, и ни следа, как и не было. Словно и не сидел, не окаянствовал, не требовал неприемлемого. Но чьи-то мощные крылья рассекают радиоактивный воздух над выжженной равниной? Чей немигающий взгляд, словно луч прожектора, поймал твое лицо? Прочь, слышишь, прочь! Сгинь, морок, наваждение, прочь! Ближе, он еще ближе, спасите! Марлаков проснулся на полу, облитый холодным потом, тяжело дыша. Он затравленно озирал комнату. Убаюкивающе светился розовый ночник, стеклянный бюст Иоанна Грозного. Блестели на столике три удобно разложенных пистолета, маслянисто посверкивала кольчуга орденов на парадном мундире, приготовленном для завтрашних торжеств по случаю дня тезоименитства. Дверь тихонько отошла. В щель просунулась жестяная рожа охранника с темными провалами глазниц. «Маршал, вон!» — прошептал Марлаков. Охранник исчез. Марлаков сидел на полу, и его тряс озноб. Легче не стало. Кто-то таился в темном углу, и в другом, и в третьем. Зыбко колыхались портьеры, выдавая притаившиеся за ними фигуры. Едва слышный шепот доносился от камина, от окна. «Слышишь? Слышишь?» «Нет», — прошептал Марлаков, сидя на полу, вжавшись в щель меж спинкой кровати и высоким сейфом. «Нет вас! Нет! Здесь!» — шептали призраки все слышнее. «Здесь!» Порыв холодного ветра взметнул портьеру, засвистал по комнате, оборвал провод, и бюст Грозного погас. Бледный квадрат лунного света косо лег поперек спальни. Обрадованные темнотой, призраки выплыли из углов и заскользили к маршалу. Их белые лица выглядели обычными, человеческими, и это было еще страшнее, чем если бы они были синие и клыкастые. Молодые и старые, мужчины и женщины, в форме и в штатском, в мундирах с оборванными погонами, в чем взяли, почти старики и почти девочки, расстрелянные в подвалах, приколотые штыками на этапах, забитые насмерть, изнасилованные, свалившиеся под тяжестью, неуложенные в насыпь шпалы, они бесшумно смыкали полукруг, скользя к Марлакову, закостеневшему от страха в своем ненадежном убежище. Он схватил бутылку, жадно глотнул, обливая вышитую эмблемой «Му» волчьим солнышком ночную рубашку и швырнул бутылку в них ненавистных. Бутылка вылетела в окно и глухо рассыпалась далеко внизу. Призраки молча надвигались, и тогда Марлаков закричал тихо, тоненько, жалобно, забился, нащупал особую кнопку и бешено давил ее так, словно и она была врагом. Налилась ослепительным светом огромная люстра, в кабинет вбежали, толкаясь, бросились к нему. Ощущая комариные укусы игл, Марлаков блаженно обвис в цепких, ко всему привычных руках, теплота разлилась по телу, вытесняя затопившую череп пульсирующую боль. Урча, он грыз таблетки и не чувствовал их горечи, медленно отпускала. Наконец он, жестами отослав всех прочь, велел погасить свет. Стало темно, врачи ушли. Прислушиваясь к себе, он долго лежал навзничь на ковре, не отрывая от него затылка, размеренно покачивал головой, мир снова стал спокойным, и он встал, накинул халат, нырнул в потайную дверцу. Долго пробирался по узким ходам, построенным по приказу давно истлевших императоров, изобретательным Солари, мимо застывших охранников, мимо истлевших ковров в нишах, где когда-то любили друг друга пылко и незамысловато, в соответствии с духом времени. Дверца открылась. Марлаков почти бегом пересек комнату и упал на колени перед огромной кроватью с балдахином. «Это ты?» — хриплым со сна голосом пробормотала Наташа. «Опять? Задушат они тебя когда-нибудь?» «Страшно!» Марлаков сел рядом с ней, прижал к груди ее голову. «Душат, давят, подкрадываются. За что? Я ведь не садист, не палач. У меня идея, слышишь, Наташка?» Наташа слышала это в сотый раз и потому молчала. «Натали, милая, это же так просто. Все должны быть как все. Идеальное государство — это механизм, когда, как у ацтеков, исполнительность и четкость. Больше ничего не нужно. Поэтому жизненно необходимо убирать всех, кто способен внести в механизм ноту разлада, и неважно, как называется эта нота — инициативность, сомнение, популярность в народе, свобода мысли, способность критически рассуждать, талант, гениальность и так далее. Я рыдал, когда повесили того бородатого. Он был великий поэт, но он был и нота разлада. А другой был великий ученый, но он был диссонанс. Но почему они не хотят меня понять и обзывают палачом и дураком? Глупые обвинения, какие у меня выдвигают, это исключительно в целях стратегии. Глупость загадочна, порой сбивает с толку самых умных людей. С идиотскими обвинениями прямо-таки невозможно спорить и обсуждать их. Дикая несуразность в паре с беспардонной ложью. Это упряжка, способная обогнать все прочие и умчать на край света. Только бы не расшибло, только бы, только... Бедный, — сказала сонная и теплая Наташа, старательно моргая, чтобы не заснуть. «Без страха нет и не может быть механизма. Это отлично понимали и Иван Грозный, и Петр Первый. Петр Третий был преисполнен самых благих намерений, уничтожил тайную полицию, вводил вольности, свободу всем религиям, но вводил все это не кнутом и не плахой. Вот его и скинули, а вдобавок ославили недоумком. Драть нужно было, и топора не бояться. И Павел. Тот здорово понимал насчет механизмов, но мало рубил голов. Вот ему апоплексию и оформили. Победителю прощают все и всех». Он заплакал, обнял Наташу и жадно стал целовать, словно хотел растворить себя в ней, уйти, исчезнуть, не быть, растаять. Наташа знала его насквозь, тем не менее, по неисповедимо дурацким законам женской логики, ничего не имеющей общего с подлинной логикой, она его любила. Может быть, даже хотела от него ребенка. Но кто их дур разберет? «Я трудиться не сумел, грабить не посмел. Я всю жизнь свою с трибуны лгал доверчивым и юным, лгал птенцам. Встретив всех, кого убил, всех, кто мной обманут был, я спрошу у них, у мертвых, бьют ли на том свете морду нам, лжецам?» Киплинг. Вторую пятницу каждого месяца в укол Марлаков принимал челобитчиков. Обставлялось это крайне торжественно, непременно в духе старых патриархальных традиций. На площади перед МУ стояло высокое кресло с резной спинкой. В кресле восседал Марлаков в парчевом кафтане с маршальскими погонами и в бобрячьей знатной шапке, украшенной волчьим солнышком. Одесную стоял первый заместитель в соответствующем охобне и торжественно держал лагун с медовухой. А шую помещался второй заместитель с грудой челобитных. За креслом толпились согнанные для почета заместители заместителей. Цепь сине-малиновых сержантов с карабинами наперевес опоясывала площадь, поодаль нацелились камерами операторы телевидения, взревели трубы, опасливо приблизились и бухнулись в ноги несколько мужичков. «Ну, мирянушки, чего молите, просите?» — спросил Марлаков на народном языке. «Али нуждишка какая свербит?» Мужички мялись, подталкивая друг друга локтями. Первый заместитель делал им страшные глаза и, наконец, самый смелый решился. «У нас это значит как бы того. Воеводу задавили». «Кто посмел?» «Как посмели?» — взревел Марлаков. «Не злоумыслом, милостивец», — зачастил мужичок. — Не зловредно, не думай. От усердия от одного, от нашего, от темного. Он сердешный, бывало, влезет куда повыше и все призывает. Сплотитесь, значит, вокруг меня, да сплотитесь. И непременно, чтоб все, чтоб теснее, в ответ на решение стал быть. Потому как момент противостояния проискам и директива. А нам что? Мы народ послушный, сплотимся и снова сплотимся, и опять, согласно моменту. Нечто не станешь, когда момент. Уплотились этак, платились все теснее, да, видать, платиться-то больше некуда стало. Эдак тесно, значит, сгрудились. Ну, воевода и это. Богу душу, потому как нехватка кислорода и пространства. А мы что? Директива была, чтобы, значит, вокруг и теснее, в ответ на происки и решение насчет дроздов. А ежели решено, мы завсегда исполнительные. Марлаков хлебнул браги, подумал и сказал: «Ладно, получите по 5 кнутов за волюнтаризм. Нельзя же уж так все понимать в буквальном смысле. Что вы как маленькие? Воеводу дам нового, но смотрите вы у меня, не шибко-то, с умом сплачивайтесь. Место воеводе для дыхания оставляйте, их, воевод, на вас не напасешься. Если ради отпора проискам каждый раз душить, получится накладно. Изыдите». Мужички изышли, ни живы, ни мертвы. На смену им набежала кучка гладких бабенок. Эти были посмелее и сразу затараторили хором. «Ой, батюшка, не выдай заступничек, цыц», — сказал Марлаков, не без приятности оглядев их. «По порядку, бабоньки. А дела такие. Выскочила кореглазая молодайка, слепленная словно бы по особому заказу взыскательного эротомана. С мужнишками нашими беда. На государственной службе обрели бестелесность и полное неизвестно куда исчезновение». «Это как?» «А ударные темпы гнали, ну, как все гонят. Будущий сентябрь исполнить к нынешней субботе, а тот год, что отсюда не видать, выдать к завтрашнему утру. Ну, по первости, ничего такого. Вкладывали мужики ударно, а там стали мы достерегать неладное. Мужнишки-то все прозрачнее делаются, кабыть истаивают. Мебеля сквозь них видать и разный прочий домашний обиход, и по мужской части нет той рьяности и вообще. А там они и совсем пропали. Ходили мы поросенкам поклониться ученому человеку. Прозывается неприлично футуролог. Ученый человек поросенка принял, под блузки полазил, успокоился и в раз объяснил: «Ваши мужики, гутарит, как раз сейчас и вкалывают аккурат в том году, который отсюда не видать. Слились с потоком времени, гутарит, и этот поток обогнали благодаря патриотическому ударному труду». «Это как же так? Мы тут. А наши храпоидолы там? А ежели он там себе присуху заведет, и глаза ей не выцарапать. И денег домой не несут, и по мужской части не охват, и дети без отцовщинами шлындают. Возверни их, батюшка маршал». Марлаков хлебнул браги, подумал и сказал: «Ну вот что, возвращать ваших мужиков негоже. Государственное дело исполняют, это понимать надо. Да и понятия я не имею, как их из будущего выдернуть. Назначу я вам, пожалуй, пенсион. А что до прочего, ну, ступайте вон, в караулку. Скажите, я прислал. Там разберут, что к чему, как и куда. А ты, кореглазая, подзадержись. Я освобожусь, сам тебе подробно про текущий момент растолкую». «Да мне бы, батюшка, не текущий, а стоячий!» — поклонилась в пояс молодайка. А обрадованные бабы рысью понеслись к караулке, только кореглазая осталась, стояла и зыркала на Марлакова шалыми глазами. В налаженном механизме вдруг произошел сбой. Первый заместитель отчаянно замахал руками, и телевизионщиков поперли в шею. Взвод охранников, ощетинясь карабинами, проконвоировал к Марлакову снежного человека Филимона, здоровенного и сплошь мохнатого. Филимона изловили в дебрях. Ел он только сырое мясо, но не отказывался и от водки. По-человечески не говорил. Бил в шеи, спал на полу, политическую литературу жевал и драл в клочки, а на женщин реагировал насквозь утилитарно. «Это кто такое?» В полной растерянности осведомился Марлаков. Филимон почесал подмышками, громко сделал амбре, потом оторвал у зазевавшегося охранника петлицу и сожрал ее дочисто вместе с пуговицей? «Снежный человек», паскудно лязгая зубами, доложил первый заместитель, от страха капая на Марлакова брагой. «Проверен, как только мыслимо. Натуральный, ваше превосходи...» Марлаков отобрал у него лагун и нервно осушил до дна. Ситуация создалась щекотливейшая. Официально было разъяснено, что никакого снежного человека нет, а верящие в него подлежат урегулированию. Но сам Филимон, как объект и материальное тело, ничему такому не подлежал, именно потому, что не был объектом и материальным телом, поскольку не существовал. Урегулировать Филимона было возможно, ибо сей шаг означал бы признание его материальным объектом. «Да». «Так кто это, ты говоришь?» — ласково спросил Марлаков. Заместители и прочая челядь нестройно постукивала зубами. Караульные овчарки упрятали хвосты куда следует. Одна позорно описалась. Над площадью повисла густая, нехорошая тишина. «Так кто это?» «Снежный человек», — еле выговорил первый заместитель. «Как, по-твоему, голубчик, существуют снежные человеки?» — обернулся Марлаков ко второму заместителю. «Псевдонаучная псевдотеория, продажная девка империализма!» — браво отчеканил тот. «Вот именно», — сказал Марлаков. «Ты что же это, первый, разводишь за моей спиной? Что проповедуешь? Измена в рядах?» Первого заместителя сержанты сгробастали даже прежде, чем он успел пасть на колени. Буквально через 5 минут он хрипел и сучил ногами в петли на ветке ближайшего дуба. «Займешь его место», — сказал Марлаков второму заместителю. «Итак, поскольку снежных человеков не существует, перед нами самозванец и агент. Посадить в одиночку... Кормить, выдать карандаш и бумагу и ждать, пока признается, на кого работает. Ждать, пока сам признается. Никакого активного следствия». Филимон почесал пониже спины и сделал амбре еще громче. Его увели, где-то даже ласково попихивая прикладами. Челобитчиков оставалось еще с полсотни. «Вот и уж сам разберись», — сказал Марлаков заместителю, подхватил кареглазую и исчез в парадном подъезде МУУ. «Вот парадный подъезд по торжественным дням», — пробормотал первый заместитель, приосанился, оглядел обступивших его просителей и рявкнул: «Брысь отсюда, мать вашу!» Челобитчики, сбивая друг друга с ног, порскнули кто куда, первый заместитель потянулся, подозвал сержанта и шепнул: «Ступай-ка ты, братец, к студенточкам, да привези неопробованную, да сам не вздумай проверять, знаю я вас». У царя был кол, на колу не мочало, человека мотало. Вознесенский. Несмотря на возраст, а может быть именно из-за возраста, резидент обожал яркие спортивные машины. На этот раз он поджидал Даниила в пестрой, как тропическая бабочка, красивой, как предвыборные обещания, и элегантной, как дорогая шлюха, русалки. Даниил научился неплохо угадывать его настроение и сразу понял, что дела не блещут. Осторожно спросил: «Опять что-нибудь?» «Вчера застрелился Радомиров», — сказал резидент. «Тот самый, восходящая звезда дипломатии. Уехал на дачу и там. А я его как раз собрался вербовать». «Спектакль?» «Не похоже», Один любопытный аспект. В доведении до самоубийства негласно обвиняют Му, и Му этим необычайно раздражено, хотя до сих пор их не трогали никакие негласные обвинения. Ну, в общем, как мне донесли, ты поедешь к вдове вместе с их следователем. Марлаков звонил Хрусталеву и прямо-таки требовал, чтобы тот послал и своего представителя тоже. У меня создалось впечатление, что маршалу нужно из кожи вон вывернуться, но доказать свою непричастность. Кому доказать? Чье мнение может волновать Марлакова? Если бы я знал, мой мальчик, — вздохнул резидент. Через час Даниил подъезжал к громадному серому зданию МУ. Получив плату, таксист погнал прочь так, словно за ним гнались черти всего мира. Зеленые железные ворота открылись с тихим шипением. Возник сержант в синем. Второй сержант проводил внутрь. Он шел сзади, грозно сопел в спину и сухо ронял направо. Налево. По сторонам не смотреть. Они минут пять кружили по коридорам самого обыкновенного конторского вида. Изредка навстречу попадались офицеры в синем, с пухлыми папками в руках, и не слышно было из-за дверей воплей и стонов, и никого не волокли за ноги, а стены были выкрашены скучной бордовой краской. Из огромного вольера на внутреннем дворике в сторону Даниила загавкали здоровущие овчарки. Здесь же весело булькал чистоколом распущенных на концах струй солидный фонтан, украшенный голой мраморной девкой. Сержант довел его до белой двери и, не прощаясь, ничего не объясняя, ушел во свояси. Даниил нерешительно толкнул дверь и вошел. За дверью оказался просторный светлый холл. В одном углу полукруглая стойка бара, в другом — автоматы с сигаретами и жвачкой. У стойки сидели пятеро парней в джинсах и модных рубашках, модно подстриженные, и вовсю травили анекдоты из жизни древнего шумера. А под локтем у рыжего в элегантных очках детины лежал на стойке роман Пьера Бенуа «Атлантида». Даниил уселся на свободный стул, бармен в униформе молча поставил перед ним бокал. Где-то под потолком заскрипело, и жестяной голос заорал: «Начальникам отделов с 4 по 7 собраться у завсектором социального планирования». Четверо не спеша допили и ушли. «Меня это, слава Аллаху, не касается», — сказал рыжий. «Впервые у нас? Ну да, я смотрю, оглядываетесь и переживаете жестокое разочарование, не обнаружив ржавых клещей и жутких казематов?» «Вообще-то да», — сказал Даниил. «Типичные рассуждения дилетанта», — усмехнулся рыжий. «Клещи — это средневековье. А средневековье — это были времена, когда не умели придавать процессу получения информации ни научной основы, ни утонченности». «Хотите сказать, что ржавые клещи заменили на никелированные?» «Ну, отдельные ретрограды так и поступают, но прогресс не стоит на месте. Это вранье, будто внутренний мир человека необъятен, как вселенная.